доказано, что Октябрьский переворот произошел в нашей стране довольно спокойно, почти без жертв. При штурме Зимнего, например, никто не был убит, лишь нескольких граждан придавила толпа, врывавшаяся во дворец. 5 или 6 солдат перепились в винных подвалах Зимнего, их не удалось спасти. Выражаясь тогдашним языком, революция триумфально шествовала по стране. И это действительно так. Назрело, свершилось. Все естественно и справедливо. Но очень скоро проявили себя те, кто жаждал власти. Стремился управлять от имени революции, уничтожая несогласных, сомневающихся. Летом 18 года в тихом городе Архангельске, где постепенно укоренялась советская власть, очень активно проявил вдруг себя облеченный доверием центра особо уполномоченный совнаркома большевик Михаил Кедров, не знавший, вероятно, куда употребить с пользой здоровья и силу. Ну и советница у него нашлась, ироничная Ревекка Пластинина, при царе отбывавшая в северных краях срок ссылки. Михаил Кедров разогнал городскую думу, в которой преобладали меньшевики и эсеры. Влияние эсеров на севере вообще было особенно сильным. За пару недель в Архангельске и в уездных северных городах, куда дотянулись руки Кедрова, были во множестве арестованы учителя, торговцы, священники, чиновники, врачи, ветеринары, газетчики, агрономы и прочие представители буржуазии и буржуазной интеллигенции. К ним являлись во второй половине ночи, в самое глухое время, уводили в тюрьмы и из-за нехватки мест в тюрьмах в подвалы казенных домов и расстреливали без суда и следствия целыми семьями. Случалось, что и вешали. Но за что? Почему? Да только потому, что особо уполномоченный Кедров посчитал их врагами. Как его назвать? Кем его считать после этого? Борцом за советскую власть или преступником? Я совершенно уверен, что англо-американо-канадская интервенция на нашем севере имела вначале успех. До Котласа враги дошли в значительной мере, потому что местные жители были напуганы, дезориентированы действиями таких злодеев, как Кедров. Словом, большевик, детишек стали пугать. Кто знает, мучила ли впоследствии Михаила Кедрова совесть за совершенные преступления? Появлялись ли мальчики кровавые в глазах? Жил он себе припеваючи. Но наступило время, когда стал он рьяным борцом за справедливость и законность. Это когда самого припекло. Году в 38-м или 39-м его младший сын Игорь, тайный агент НКВД в наркомате иностранных дел, был заподозрен в шпионаже. Почувствовав угрозу ареста, кинулся в борьбу за самого себя, написал письмо Шкирятову о несправедливом отношении и вообще о злоупотреблениях работников особых органов, вмешался и Михаил Кедров, отправив в высокие инстанции 2 послания Сталину и Калинину. Предвзято, мол, относятся к моему сыну. О старшем, о Бонифации, умалчивал, не привлекая к нему внимания. Вот как засуетился Кедров, когда черное крыло распростерлась непосредственно над его семьей. Игорь Кедров был расстрелян как зарубежный шпион. Привлекли к ответственности и Михаила Кедрова, но его старого большевика Верховный суд не без вмешательства Калинина оправдал.